Это по кирпичному заводу. Теперь каменщики. Капкин дом вывели под стропила. Кости Бердина дом сдали. Семену Луговому заложили фундамент. Кирпич свезен на площадку. По кредитам задолженность погасили. Проценты за торговлю внесли. Магазин в полном порядке, можете проверить. Деньги на счету есть. Пусть бригадиры закрывают наряды. Рассчитаемся и с каменщиками, и с кирпичниками. «Да к чего вас приспичило?» — спросил опять Прокоп, беспокойно ерзая на скамейке. «Июнь еще почти весь впереди». «На носу Троица, Духов день, праздники!» — нехотя отозвался Кадыков. «А после Троицы навоз будем вывозить. Тогда не до кирпича и кладки». «Дмитрий Иванович-то не возит навоз!» — крикнул Прокоп раздраженно. «Он и посчитает все, не торопясь. В аккурат расплатится». «Дмитрий Иванович от нас уходит!» «Раздельно!» — точно по слогам отчеканил Кадыков. «Куда уходит? Чего ж ты молчишь?» «За этим и собрал вас, чтобы сказать, Дмитрий Иванович сдает дела». «Кому?» «Не знаю!» По-понтюхински упирая на «я», отрезал сердито Кадыков и нахохлился, словно кто-то его обидел. Бородин и Ельтово выжидательно и удивленно глядели на старших, но те молчали. Прокоп метал прокурорские взоры то на Кадыкова, то на Успенского, но Кадыков, резко вскинув подбородок, рассматривал тесовый потолок, а Успенский, низко опустив голову, что-то чертил в папке. «Эй, как она? Как ее? Причина ухода?» — спросил, наконец, Барабушка. «Указания свыше не обсуждаются», — ответил уклончиво Кадыков. Успенский слегка покраснел и, глядя в кость, на Барабушку пояснил. «Я в ближайшее время поступаю учителем в Степановскую школу». После этих слов Прокоп, все время державший голову поверху, как гусак, сразу осел, подавая вперед масластые плечи. «Вопросы имеются?» — спросил Кадыков. «Кого подготовили взамен?» — спросил глухо Прокоп. «Вот рекомендую Клима Борзунова, если он, конечно, согласится». Кадыков мотнул головой, взглянул на Барабушку. «Хе! Как она, как ее? Работенка не под силу, не по голове, то есть. Запутай, мужики, все дебеты и кредиты. Сам черт не разберет, а сатана шею сломит». «Право слов, мужики!» — золотошил Барабушка. Прокоп скривил щеку и вздохнул. Потом с надеждой поглядел на Кадыкова. «Может быть, ты возьмешь и бумажные дела, а, Зиновий Тимофеевич?» «Нет, мужики. Я тоже ведь ухожу», — отрезал Кадыков. «Как?» Прокоп подался к столу и часто заморгал. «Я не обучен с кредитами обращаться. Я человек служилый. То в армии, то в милиции. Пожары тушил, за преступниками бегал. Вот и пойду опять, пожалуй, туда же». «А как же мы? Закрывай лавочку, да?» — спросил Иван Бородин, обращаясь к своим приятелям, Прокопу и Андрею. «Ельтово попросим в Рике, может, пришлют кого с образованием?» — сказал Колокольцев. «По почте выпишут, что ли?» — усмехнулся Прокоп. «Найти все можно, — сказал Кадыков. — Было бы желание. Боюсь, что в Рике вам не помогут, а скорее наоборот». «Как то есть наоборот?» — спросил Прокоп, все более удивляясь. «А так? Не нравится наша артель Возвышаеву. Вот как бы все обобществить. Землю, инвентарь, скот. Тогда другой оборот». «Так была же выселка коммуна. Возвышаев повторить хочет», — — сказал Кадыков.